Песни счастливой зимы. Песни счастливой зимы на память себе возьми, чтоб вспоминать на ходу звуков их глухоту. Местность, куда как мышь быстрый свой бег стремишь, как бы там ни звалась, в рифмах их улеглась. Так что, вытянув рот, так ты смотришь вперед, как глядит в потолок глаз пыля ангелок, а снаружи в провал снег белей покрывал тех, что нас занесли, но зимы не спасли. Значит, это весна, то-то крови тесна, вена, только что взрежь, море ринется в брешь, так что виден насквозь вход бессмертия врозь, вызывающий грусть, но вдвойне наизусть. Песни счастливой зимы на память себе возьми, то, что спрятано в них, не отыщешь в иных. Здесь от снега чисты воздух секут кусты, где дрожит среди ветвей радость жизни твоей. 1963.